Глава 31. Все члены команды, объединенные волей Рока, собрались в гостиной. Мистер Рамзи и Нейт устроились на диване. Леджер занял кресло рядом со столом, а Эд Гринт привалился боком к стене, отказавшись присесть. МДжей была вынуждена замереть перед мужчинами, поскольку все ждали от нее новостей о семье Макфи. Однако прежде она хотела кое-что прояснить. «Всем известно, какая перед нами стоит цель?» «Найти одну старинную безделушку», – отозвался Леджер, разглядывая снимки Торквиса, который распечатал Рид Рамзи. «Найти и уничтожить», – поправил его профессор. «Шейное кольцо не должно попасть в руки Кристиана Эшберна». «Вы и правда верите в то, что это кольцо дарует ему какие-то сверхъестественные силы?» – поинтересовался Бёрнс. МДжей и профессор переглянулись. Джей не смогла понять, задал Леджер этот вопрос серьезно или все же с долей издевки. Нейт же пока отмалчивался, задумчиво глядя в пространство. «Это уже не так важно», — наконец ответил мистер Рамзи. «Мы, должно быть, имеем дело с психически нездоровым человеком. И если он решил, что Торквиз поможет ему уничтожить наш мир, чтобы из руин создать свой, то лучше бы ему никогда не найти этот артефакт». «Вы ведь умный человек, профессор», — внезапно подал голос Нейт. «И знаете, что в мире очень много весьма могущественных реликвий и много необъяснимого. Так скажите честно, верите ли вы в силу Торквиса Кернуна?» Рид Рамзи пожевал тонкие губы и вскинул голову, обводя взглядом всех присутствующих. И МДжей поняла, какие слова услышат. «Я верю, что всякое возможно. Потому и не могу позволить человеку из пророчества уничтожить наш мир». Нейт улыбнулся и вдруг перевел взгляд на Мэри Джейн. «Ты тоже веришь в сверхъестественное?» Спросил он, не сводя с нее внимательного взгляда. В детстве МДжей верила в феи и существование волшебных палочек. Но трагические события, случившиеся в ее семье, разбили веру в нечто чудесное. Иногда она сама не понимала, во что вообще верит. «У меня несколько иной взгляд на все это», – произнесла она. «Я считаю, что человек, который смог опутать свои паутины каждый уголок нашей планеты, способен на чудовищные поступки. Достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, мир уже погрузился в хаос. На улицах полно военных. Протесты подавляют самым жестоким образом, множество убитых и раненых. И это только в Шотландии. В Лондоне дела обстоят куда хуже. Кристиан Эшберн уже получил власть, а теперь пытается ее удержать. А еще он пытается исполнить пророчество. Он верит, что является воплощением древнего божества. И одного этого уже достаточно для того, чтобы мы попытались сломать его замысел. Он следует каждому слову в пророчестве. И если не получит Торквиз, может хоть на время, но стать слабее. Возможно, сработает самовнушение или нечто подобное. А еще, может быть, кто-то воспользуется этим замешательством, чтобы остановить его». «Рациональный подход», — хмыкнул Нейт. «Что ж, нам с парнями уже известно, что вы напали на след Торквиса, и что его обнаружили немцы во времена Второй мировой. Профессор также рассказал мне, что Малькольм Макфи, представитель одного из древнейших кланов Шотландии, выкрал Торквиз, перехватив вагоны с ценностями». «Он не просто выкрал, но совершил выгодный для него обмен», – поправил Нейта профессор. «Новые документы, укрытие и безопасность в то время стоили дороже древних реликвий». «Но беда в том», – продолжил Нейт, а Леджер внимательно его слушал, – «что от семьи Макфи ничего не осталось. В 70-е годы их частный самолет разбился в горах Непала, и никто из пассажиров не выжил». И тут в разговор вступила МДжей. «Но не все Макфи погибли тогда». Она бросила взгляд на папку в своих руках и положила ее на стол перед мужчинами, а сама принялась ходить вперед-назад, при этом не прерывая рассказа. Торренс Макфи, правнук Малькольма, которому на тот момент исполнилось 16 лет, слег сильнейшим гриппом как раз накануне вылета. Он остался с прислугой бабушки в родовом поместье. Однако, стоило в прессу просочиться сведениям о гибели Макфи, как на поместье напали, чтобы добить последнего члена этой влиятельной семьи. «И как?» – спросил Леджер, отводя взгляд от ксерокопии снимков на столе. Теперь он с искренним интересом смотрел на Джейн. «Покушение удалось?» «Считается, что да. Перебили всю прислугу, находившуюся в поместье в этот роковой день. Но тело Торренса не было найдено, и его бабушки тоже. Сначала детективы полагали, что их взяли в заложники. Однако никакие требования не поступали, да и хлопотать о жизни мальчика было некому. Напавших не нашли, как не нашли последнего Макфи». «Но ты сказала, что кое-что обнаружила!» В нетерпении воскликнул профессор Рамзи и схватился за документы, которые помогли МДжей напасть на тень следа. «Возможно, так и есть. Но нужно кое-что проверить. Итак, мы остановились на том, что семья Макфи трагическим образом исчезла с лица Земли. Но как же все их ценности? Кое-что, как мне удалось узнать, хранилось в банковских ячейках. Что-то они приняли решение передать музеям, но это случилось уже после завершения войны. Но нигде не нашло упоминания тех ценностей, что Малькольм забрал у нацистов. «По-другому и быть не могло», — кивнул Рамзи. «Он бы не стал это афишировать, иначе правда вылезла бы наружу, а это нанесло бы страшный удар по его репутации». «Верно», — согласилась Мэри Джейн. «Вполне вероятно, что какие-то артефакты украли во время нападения на поместье Макфи, но я сомневаюсь, что Малькольм в открытую хранил бы эти реликвии». «У него мог быть оборудован тайный сейф», — предположил Леджер, пожимая плечами. «Или даже целая тайная комната». «Ничего подобного не обнаружили», — покачала головой Джейн и указала кивком головы на листок в руках Рамзи. «Вот план поместья. Там тщательно поработала полиция после покушения, но никаких секретных комнат, подозрительных подвалов и подземных ходов не нашли. Сейф и правда был, и не один. В них хранили деньги и какие-то ценности. Но они остались нетронутыми преступниками. Должно быть, их единственной целью был Торренс». «Значит, полиция не обнаружила никаких предметов старины», — уточнил Нейт. «Старинные вещицы нашлись», — покачала головой Мэри Джейн. «Но ничего подобного тому, что Малькольм забрал у нацистов». «Значит, это было припрятано в другом месте», — закивал профессор. «Я подумала, что раз уж Макфи не хранил реликвии в собственном поместье, то он точно не стал бы хранить их и в тех других своих домах, которые были несколько скромнее». «Он мог купить что-то на подставное лицо», — протянул Нейт и устало прикрыл глаза. «Оборудовал тайник, приезжал туда и радовался своим сокровищам». «Нет, так мы Торквис не найдем». МДжей взволнованно вдохнула. «Те три дома Макфи давно принадлежат другим людям, но все они живут более чем скромно. Вряд ли им там удалось что-то разыскать. Нет, я уверена, что Малкольм не стал бы прятать там ценности, как и в жилье, оформленном на третьих лиц. Но у меня появилась другая мысль. Я нашла старинный склеп клана Макфи. Выпалила она. Тот самый, в котором захоронены дальние предки Малькольма. Судя по описанию, которое я нашла в архиве, МДжей бросилась к столу и выхватила нужный лист, сунув его Нейту. Он весьма велик». «Ты думаешь...» Начал было Леджер, но Нейт его перебил. «Там Малькольм оборудовал свою сокровищницу?» «Я не знаю», — взволнованно ответила Мэри Джейн. «Но это было бы весьма символично. К тому же никто бы не догадался искать ценности на кладбище. И еще я думаю, что Торренс и его бабушка бежали именно в то место, где был склеп. Если подумать, то бегство туда выглядит вполне логично. Они могли быть поближе к сокровищам и время от времени продавать что-то, чтобы хватало на достойное существование». «И где же этот склеп находится?» — впервые подал голос Эд Гринт. Леджер выхватил на это листок и присвистнул. «Остров Арансей? Не ближний путь». «Мы должны проверить это предположение», — твердо заявил профессор Рамзи и первым вскочил на ноги. «Нужно отправляться в дорогу». Мэри Джейн думала, что у них будет несколько дней на подготовку к экспедиции, но Нейт неожиданно резко заявил. «Выезжаем сегодня же». Она удивленно вскинула голову, столкнувшись с его внимательным взглядом. В эти самые секунды Нейт думал сразу обо всем, о том, что, быть может, на этот раз и правда найдет заветный Торквес и порадует отца, а еще о том, как безумно ему понравился горящий взгляд МДжей, когда она рассказывала о своих изысканиях. Страстная, умная, преданная своей профессии, красивая, понимающая, добрая Мэри Джейн. Разве он мог ошибиться в ней? Разве он был так слеп? И разве она смогла бы так хорошо сыграть все эти качества? Что-то было не так, и сердце Нейта отбивало тревожный ритм, когда он смотрел на Мэри Джейн и не видел в ней никакого коварства, не видел в глазах того затравленного выражения, которое бывает у человека, который испытывает угрызение совести. А верить в то, что этой самой совести у МДжей в помине не было, Нейт не мог. Но как бы там ни было, а в первую очередь, он должен был думать о деле. Отец и Арта проделали огромную работу, оставался последний этап – Торквес Кернуна. Они найдут его, и душа Кристиана успокоится, а мир войдет в новый этап своего существования. Эти мысли уже не казались Нейту бредом. Когда слышишь все это изо дня в день, перестаешь считать того, кто вкладывает в твою голову эти идеи, сумасшедшим. К тому же видения Томаса начали сбываться. Он видел пылающие города, и совсем недавно Нью-Йорк едва спасли от пожара, а большую часть Токио все же уничтожил огонь. Томас видел обезображенные тела, и вчера в Париже в результате страшной давки, вызванной протестами, погибли сотни человек. Кернун пожинал плоды. И все это было лишь началом. Главные зачистки ждали всех впереди. Эшберн готов был сравнять с землей целые города, пожертвовать целыми странами, если это поможет ему избавиться от врагов инакомыслящих. Его власть не знала границ, его богатство позволяли ему применять любое оружие против тех, кто встал на другую сторону. «Мне нужно домой», – пробормотала Мэри Джейн, растерянно оглянувшись. «Нужно собрать что-то для поездки». «Оденься поудобнее, захвати какие-то лекарства и что-то необходимое», – отдал приказ Джеймисон. «Никаких чемоданов и лишних вещей. Максимум – рюкзак». «Хорошо», – кивнула она, нахмурившись. «Я тебя отвезу», – внезапно вызвался Леджер, и Мэри Джейн тотчас обернулась к нему. «Не нужно, я могу взять фиат профессора Рамзи». «С Бёрнсом ты доберешься быстрее», – буркнул Нейт, больше не глядя на МДжей. «А мы с мистером Рамзи пока все как следует обсудим». Леджер открыл для Джейн дверь Лендровера, и на миг они казались так близко друг к другу, что волосы МДжей защекотали его подбородок. Странная штука жизнь. Мир летел в пропасть, а Леджер выбрал именно это безумное время, чтобы влюбиться. И в том, что это любовь, у него не оставалось никаких сомнений. Его распирало от счастья просто потому, что Джейн находилась рядом с ним в одной машине. Это безумие? Нет, это чувство. Это тяга к единственной девушке, которая изначально должна была остаться с ним. Но по какой-то жуткой выдумке судьбы, она оказалась в объятиях его лучшего друга. Но Леджер верил, что все можно исправить. Никогда прежде он так остро не ощущал желания прожить такую жизнь, о которой мечтал. Он мог казаться раздолбаем и мог вести себя как раздолбай, мог пить до головокружения и курить до тумана в голове. Леджер бывал грубым и резким, легко лез в драку и мог послать такими крепкими выражениями, которые в своей жизни не каждый слышал. Его и самого били до кровавых соплей. Иногда ему казалось, что все, он не выживет. Но проходило время, и Леджер поднимался, раны затягивались, боль отступала. Но в душе его вечно жила боль иного рода. Он долгое время не признавался себе, что ему, такому грубому и простому парню, тоже нужна любовь. Нужно тепло другого человека. Он хотел получить это от родителей. Не вышло. Но нашел это тепло в дружбе с Нейтом. Джеймисон стал для него по-настоящему близким человеком. Братом от другой матери. Так он шутил иногда. Только это вовсе не было шуткой. В отношениях он тоже искал искренности, но никогда не находил. Удовольствие, простота, легкость, отсутствие обязательств. Он делал вид, что этого достаточно. Но теперь признавался себе, просто ни с кем не было внутренней связи, не было привязанности, не было ничего общего, не было любви. Все просто и сложно одновременно. Он даже стал думать, что такого чувства вовсе не существует. Но когда Леджер повстречал Джейн, он на собственной шкуре ощутил, как буквально на ровном месте, понемногу, по чуть-чуть возникает связь с человеком, которого душа узнала на каком-то ином уровне, недоступном сознанию. Это химия или волшебство, или что-то сверхъестественное. Необъяснимое, возможно. Но Леджер всем телом ощущал, что эта нить, связывающая его с Джейн, тянется ровно с центра груди, и она тянет его к ней. Только к ней. Она что-то значит для него и для всей его жизни. Она что-то важное для его судьбы. Почему так? Ответа не было. Только лишь чувство, только лишь интуиция и зов сердца. Отец говорил, что он однолюб, что кроме мамы ему никто не был нужен. «Может быть, и с Леджером так же?» «Твоя толстовка осталась в машине профессора Рамзи», нарушила молчание Мэри Джейн, и Леджер мгновенно отвлекся от дороги, чтобы посмотреть на нее. «Я уж подумал, что ты от нее избавилась», улыбнулся он уголком губ. «Почему?» Леджеру казалось, что вместо крови у него по венам течет шампанское, в котором то и дело лопаются пузырьки, вызывая приятное покалывание во всем теле. Но Джейн спрашивала серьезно, а он не собирался больше утаивать свое к ней отношение. Хотя и цели ошарашить ее тоже не преследовал. Он просто хотел начать открываться ей. Возможно, тогда она будет относиться к нему иначе. «Я не хочу, чтобы ты ненавидел меня, Джейн», – тихо сказал он, выкручивая руль влево. МДжей невольно разглядывала его руки с выступившими венами. «Я не желаю и никогда не желал тебе зла». Она некоторое время молчала, а потом вдруг призналась. «Из-за тебя Нейт считает меня предательницей, и из-за тебя мы с ним расстались, а ведь все могло сложиться иначе». Но я не испытываю ненависти. Не знаю почему. Наверное, следовало бы. Но отчего-то не получается, прошептала она. Может быть, у меня просто больше нет сил на злость. У Леджера же было другое объяснение, которое он оставил при себе. Он хотел верить, что все это потому, что Джейн тоже чувствовала, что они не чужие друг другу. И ему не хотелось думать, что он просто обманывается и выдает желаемое за действительное. Когда до дома МДжей оставалось проехать всего пару кварталов, Land Rover остановила дорожная полиция. МДжей напряглась, но Леджер, казалось, нисколько не переживал. Он открыл окно и даже выдал хмурому полицейскому широкую улыбку. Мужчина кинул их суровым взглядом и заглянул в салон. «Мы что-то нарушили, сэр?» Продолжая улыбиться, спросил Бёрнс. Мэри Джейн задёрзала на сиденье, неодобрительно покачав головой. «Документы!» – буркнул полицейский, кивнув EMJ. Никто из них не стал спорить, но Леджер вдруг брякнул. «Мы совершенно безопасны. К власти относимся лояльно, в бунтах не участвуем и...» «Леджер!» – не выдержала Джейн и вцепилась в его локоть. Он тотчас накрыл ее ладошку своей ладонью и не сильно сжал. Тепло от кончиков пальцев растеклось по всему телу, и Леджеру стало плевать и на полицейского, и на вой сирен неподалеку, и на отдельные крики на улице. Мужчина вернул им документы и буркнул. «Приезжайте». А когда машина остановилась около дома MJ, она вдруг сказала. «Подожди меня здесь, я быстро». «Нет уж, я с тобой». Мэри Джейн замерла, в ее глазах отчетливо отразилась паника. Леджер тотчас все понял. Когда он был у нее в последний раз, то привел с собой еще двух парней, которые сильно напугали MJ, и теперь она не хотела видеть его в своей квартире. Но Леджеру казалось, что пришло время создавать другие воспоминания, и поэтому он первым покинул авто, чтобы спустя пару секунд открыть дверь для Джейн. «Идем. Я не причиню тебе вреда, Джейн. И ты это знаешь». Мэри Джейн сосредоточилась на том, чтобы мысленно составить список всего необходимого. В первую очередь нужна удобная одежда. Белая футболка, серые спортивные штаны, кроссовки. Она прихватила еще теплую кофту на замке, кое-что из косметики, белья и необходимых гигиенических принадлежностей. Все влезло в небольшой рюкзак, и MJ осталась довольна. Она обернулась и вдруг поняла, что все это время Леджер стоял у входа в ее спальню и молча пялился на кровать. Джейн затаила дыхание и тоже уставилась на постель. Она так отчетливо вспоминала, как он склонился над ее лицом и прихватил ее нижнюю губу своими губами, провел по ней языком. Медленно, нежно. Почему он так поступил? Зачем закончил тот вечер именно этим? Мэри Джейн поежилась, словно только что вновь перенеслась в тот жуткий вечер, словно все и сейчас должно было повториться. Наверное, Леджер вспоминал те же сцены, что и она. MJ не удержалась и посмотрела на его профиль. Он почувствовал ее взгляд, повернулся. Губы Леджера дрогнули в неуверенной улыбке. «Помочь со сборами?» – хрипло спросил он и откашлялся. «Может быть, воды?» – предложила Джейн, отводя взгляд и игнорируя его вопрос. Леджер не стал отказываться. Пока он пил, она собрала оставшиеся вещи, положила в боковой карман рюкзака деньги. Бёрнс же не мог думать ни о чем, кроме той ночи. Они были в одной постели. Он целовал ее. И он хотел еще. Но путь к сердцу Джейн еще не был проложен. Все только начиналось.